Рим на берегах залива. После этого, на период жизни целого поколения, Парфия погрузилась в темный хаос гражданской войны. Все, что мы знаем об этом периоде, ограничивается именами царей на монетах и рядом изолированных и очень беглых упоминаний в литературных источниках. Только к 109 году Парфия смогла перевести дух, и Хосров I утвердился как единственный правитель страны. Несмотря на усталость Парфии от войны, Хосров взял на себя смелость нарушить компромисс, который поддерживал мир с Римом со времен Карбулона. Он заменил правителя Армении другим, который признавал скорее парфянское, чем римское верховенство. Случилось так, что римским императором был в то время Траян. Он был одним из лучших и талантливейших императоров и первым со времен Юлия Цезаря имел сильную склонность к экспансионистской политике и способность ее осуществлять. Он провел две громадные войны против воинственных и хорошо руководимых племен Дакии, нынешняя Румыния, и присоединил эту страну к империи. Быть может, Хосров рассчитывал на то, что Рим занят в Дакии. Если так, он рассчитал неправильно. Траян устроил все имперские дела и двинулся в Малую Азию. Хосров, который теперь осознал ситуацию и понял, что он абсолютно не в состоянии сражаться с Римом, предложил уступки. Траян, однако, и слышать об этом не хотел. Он был силен, Парфия слаба, и он желал тотальной победы. Он поэтому занял Армению и превратил ее в римскую провинцию. Он желал получить больше. В 115 году он повернул на юг в Месопотамию и аннексировал ее северную часть. Область, где почти двумя столетиями раньше сражался и погиб Красс, стала теперь римской и должна была оставаться римской еще несколько веков. В 116 году Траян переправился через Тигр и аннексировал регион, лежавший за Тигром, как провинцию Ассирия. Затем на Тигре и на Евфрате были построены римские суда. Как флот Синахириба за 8 столетий до этого они двинулись на юг. Двойной город Селевкия Ктесифон попал в руки римлян. Руины Вавилона, Траян увидел жалкую маленькую деревушку, услышали шаг римских легионов, и, наконец, римский император стоял на берегу Персидского залива. Ни один римский полководец не проникал прежде так далеко на восток, ни один римский полководец не проник снова так далеко. На один краткий исторический миг весь плодородный полумесяц оказался в руках римлян, и в этот момент Римская империя достигла максимальных размеров. От западной оконечности Испании до Персидского залива она простиралась более чем на 5000 километров. Но Траян не был удовлетворен. Глядя на волны Персидского залива, он, говорят, печально произнес: «Если бы я был моложе». Но он был стар, ему было 64, и возраст сказывался. Но даже будь он молод, как Александр, он должен был идти дальше, ибо тучи уже собирались вокруг него. При всей внушительности его успехов он находился в опасности. Крепость Хатра, находившаяся между реками, приблизительно в 100 километрах от места, где некогда стояла Ниневия, не сдалась его войскам и представляла собой постоянную опасность для его линии коммуникаций. Парфяне отступили перед ним, и их армия оставалась нетронутой в горах на востоке. В самой империи евреи-кирены подняли дикий и опасный мятеж. Траян просто обязан был вернуться, невзирая на возраст. Он не выдержал. Он покидал Месопотамию уже больным и умер в Малой Азии еще на пути домой. Адриан, его наследник, был сторонником мира. Он разумно рассудил, что завоеваний Трояна не удержать без постоянной вооруженной борьбы. Он уступил большинство из них и заключил мир с Парфией на основе старого Карбулонова компромисса. Однако полстолетия спустя авантюре Трояна суждено было повториться, причем так, что каждый из участников заплатил за нее дороже, чем прежде. В 161 году Адриан умер, и два правителя наследовали ему как императоры. Одним из них был Марк Аврелий, философ, другим – Луций Вер, искатель наслаждений. Парфянским монархом был в то время Вологес III, и ему казалось, что два римских монарха обречены на гражданскую войну. Поэтому он мог без опасений, как он думал, нарушить компромисс Карбулона. Он захватил Армению. Марк Аврелий, однако, был не просто философ. Он был способным правителем и полководцем. Он направил Луция Вера на восток вместе с очень способным генералом Овидием Кассием. Кассий прошел путем Трояна, обрушившись на юг через Месопотамию. В 165 году он взял Селевкию. Это был крупнейший, говорящий по-гречески, город за пределами Римской империи, и даже тогда в нем проживало, быть может, 400 тысяч человек. Кассий без видимых причин, исключая желание погреться в лучах победы, приказал сжечь город. Это было сделано, и Селевкия уже никогда не оправилась. Великий город пришел к концу почти через 5 столетий после своего основания. Дело эллинизма на Востоке получило смертельную рану. Далее Кассий взял Ктесифон и разрушил царский дворец, но город оставил относительно нетронутым. За преступное разрушение Селевкии Парфия отплатила невольной, но ужасной местью. Эпидемия черной оспы проложила себе путь через Азию и достигла Парфии. Римские солдаты гибли в количествах достаточных, чтобы вынудить отступление из Селевкии. Возвратившиеся солдаты разнесли эпидемию во все части империи, и в 166 и 167 годах она убила несчетное число римлян. Болезнь ослабила империю больше, чем полномасштабное вражеское вторжение. Многие думают, что начало римского упадка можно датировать этой эпидемией, что империя настолько ослабла, что уже не могла полностью оправиться от бедствий, обрушившихся на нее в последующие десятилетия. Еще одно римское вторжение в Месопотамию маячило впереди. В 192 году сын Марка Аврелия, наследовавший ему как император, был убит. В годы анархии и гражданской войны, что за этим последовали, Парфия теперь под управлением Вологеса IV почувствовала, что настало время для приключений. Вологес направил парфянскую армию в те северо-западные месопотамские провинции, которые были римскими со времен Трояна 80 лет назад. Но Рим успокоился, и к 197 году Септимий Север прочно сидел на троне. Он сразу же поспешил на восток, и в третий раз римская армия прокатилась по равнинам Месопотамии. Вновь римские легионы прошли через Вавилон, но на этот раз они не увидели ничего. Никто не занимал лачугу, отмечавшую место, где проживало некогда около миллиона человек. В 198 году римская армия взяла Ктесифон в третий раз за 80 лет. Север разграбил его полностью, перерезав мужчин и уведя в рабство женщин и детей. Но Рим был теперь слабее, чем при Трояне и Марке Аврелии. Ему было труднее поддерживать армию так далеко от дома, и недостаток припасов заставил Севера повернуть назад. На пути назад он осадил Хатру, которая сопротивлялась так же упорно, как когда-то сопротивлялась Трояну. Сын Септимия, Каракалла, вернулся на парфянскую сцену в 217 году. Он провел кампанию в Северной Месопотамии, достиг Тигра и, быть может, сделал бы больше, но пал от руки убийцы.